Так опытный мир оказывается двойным отражением, образом в зеркале, сном во сне, отголоском эха, не будучи производным от какой-либо высшей реальности. Даосское же сияние правды предстает двойной тенью, тенью теней, результатом двойного сокрытия в даосском смысле этого слова. Уже первое изречение Дао Дэ Цзина заканчивается словами «сокрой» и «еще раз сокрой». Вариант «сокровенное сокровенного». Вот врата всего утонченного. В пятом изречении той же книги сказано, что действие реальности производит еще нечто большее. Сходные высказывания можно обнаружить у Джуанзы, например, «в духовном стяжай еще более духовное, и тогда станешь опорой небес». Комментатор Госян дает более развернутую формулу. «Оставь утверждение и отрицание, и вновь оставь желание оставить». Оставляя и снова оставляя, придешь к тому, когда нечего будет оставлять. Тогда утверждение и отрицание исчезнут сами собой. Великий путь даосов притворяется в два шага, хотя, по видимости, разными дорогами. Либо двойным отрицанием, либо удвоением позитивного начала. Два этих этапа пути соответствуют двум уровням эпистемологии Джуанзы – забытию и абсолютному незнанию, как забытию. В любом случае перед нами путь, реальность бытийственная, погруженная во временной поток, можно сказать, вызревающая во времени. Пытаться узнать о ней загодя все равно, что по меткому слову Джуанзы, увидев яйцо, хотеть, чтобы оно кричало петухом. Ее не описывают и не вычисляют, а взращивают ян в себе. Джуанзы учит не знанию фактов, а произрастанию духа, пути сердца. Этот путь не имеет аналогов в классической философии Европы. Он созидается не усилием рефлексии, а, напротив, воздержанием мысли, актом отрешения от знания, самооставления мысли, дзифан, духовного освобождения, дзе. Этот путь, как и символический круговорот бытия, притворяется в два шага. Он знаменует отстранение и от эмпирического опыта, и от умозрения. Но главное, он означает повышение чувствительности, переход к интенсивно и возвышенно проживаемой жизни. Оставить усилия сознавания – означает вернуться к заданности своего телесного бытия в мире. Вот почему Джуан-цзы призывает открыть сознание чувственному восприятию, в зрении остановиться на видимом, в слухе остановиться на слышимом, ибо его прозрение причастно опыту непосредственного присутствия своего тела и по природе аффективно. Смотреть и не видеть, слушать и не слышать дважды говорится в Дао-де-цзине. Не будем искать в словах Лао-цзы отвлеченный смысл. Для даосов мудрость в том и состоит, чтобы не открывать что-то никому неизвестное, а научиться смотреть, научиться видеть, что нечто дается человеку прежде всякого объекта созерцания, не являясь ни фактом, ни чувством, ни идеей, ни объектом. Задача мысли по Джуан-цзы — следовать тому, что всегда уже есть. По замечанию комментатора Джуан-цзы Ян Вэньхоя, даосский идеал забытия означает, что сердце не выходит за пределы следования импульсу жизни. Джуан-цзы признает силу сознающего субъекта, но призывает не мыслить ее, а позволить ей раскрыться. Законченному субъекту Чэн Цинь он противопоставляет субъект пустотно всеобъятный и потому неопределимый. Этот подлинный господин в каждом из нас удостоверяет себя именно в своем самоотсутствии и потому требует доверия. Но вводя дух в вечно преемственность телесного присутствия, он сообщает сознанию качество постоянства чан. Речь идет, конечно, о постоянстве самораскрытия сознания, зиянию бытия. Не будучи предметным и не имея никакого предмета перед собой, бытийственный субъект даосов ничего не может знать. Точнее, он может знать не больше, чем огонь может осветить сам себя. Даосское великое пробуждение не устраняет забытье, а погружает в него, приучает мыслить его как немыслимую среду размышления, творческое начало жизни. Беспредельной сферой интуиции даосского мудреца, ее средой и проводником выступает жизненная энергия ци. Подобно прочим ключевым понятиям даосской традиции, термин «ци» восходит к архаической идее преемственности всего сущего и неуничтожимости жизни. Соответственно, широк и спектр значений «ци» — это и испарение, чреватые благодатным дождем, и воздух между небом, землей, и ветер, и дыхание, наполняющее одно тело живой вселенной. Вершинное же состояние ци соответствует всеединству пустоты. И этому великому единству уподобляется даосский мудрец, ему внемлющий.